Глава 7. После бани я почувствовала себя намного лучше. Поднялось настроение, появилась бодрость, да и вообще теперь все выглядело немного иначе. Я еще поборюсь за свое существование. Если мне не удалось выжить в своем мире, то придется приспосабливаться к этому. Истерить, впадать в депрессию — не выход из положения. Не такой у меня характер. На ужин мне принесли гречневую кашу, вареную курочку и целую плошку квашеной капусты. Плюс к этому какой-то травяной чай, который мне показался горьковатым, и я выплюснула его в окно. С удовольствием откушав, я улеглась поудобнее, чтобы получить настоящее удовольствие от чистого тела на свежем белье. Нужно завтра выйти на разведку. Осмотреться, понять, что происходит, как живет усадьба, о чем люди говорят. Я громко зевнула, потом еще и еще, а потом провалилась в сон. Мне снилось, что я плыла на белоснежной яхте. Ласковое солнышко светило на меня, лежащую на палубе. Ветерок обдувал со всех сторон. Мерное покачивание, от которого кружилась голова. Покой убаюкивал. Как же хорошо. Но тут с моей головы порывом ветра сдуло шляпу. Она упала на мое лицо и словно прилипла. Мне было трудно дышать через плотную рогожку. Я попыталась смахнуть головной убор, но он будто растекался по голове, превращаясь в мешок. Я резко распахнула глаза. Никакого солнышка, никакого ветерка. Осталось лишь мерное покачивание. Мозг лихорадочно заработал, пытаясь понять, что происходит. Так это меня несут в темноте с мешком на голове. Ах ты ж, зараза! Первым моим желанием было вырваться. Устроить какой-нибудь погром, но я вдруг решила поступить иначе. Нет, сначала нужно узнать, что происходит. «Маленькая, а такая тяжелая», — раздался недовольный мужской голос. «Прям мешок с камнями, а не девица». «И не говори, Гришка. Надоели эти бари со своими капризами. Теперь ему девицу подавай. Все равно ведь жениться на ней собрался. На черта она ему сейчас сдалась», — раздраженно произнес второй. «Думаю я, что от нее мачеха избавиться хочет. Ишь, как она улыбалась, когда мы мимо барышню проносили. Аки аспид в кружевных халатах». Гришка захихикал. «Небось договорились, чтобы своенравная мадама чего не выкинула, пущай в доме будущего мужа поживет. Такое часто бывает. Помнишь барина Ефимцева, Емеля?» «Так помню. А чего с ним?» «Так, говорят, супружница его молодая в дальних комнатах до самой свадьбы содержалась. Батюшка так сам распорядился, а то девка из дому два раза сбегала». «Вот оно что. Мария Петровна решила меня женишку передать. Так сказать, с глаз долой. Ну вот как тут не злиться?» «Она хоть живая?» — услышала я третий голос. «Может, удыхнулась в мешке-то?» «Живая, живая, открывай дверцу!» — рявкнул Емеля. «Руки уже отваливаются». «Так, все, прокатилась и хватит. Пора заканчивать». Как только меня погрузили в экипаж, я резко села, а потом, сорвав мешок с головы, выскочила обратно. Карета стояла посередине подъездной аллеи. Это было понятно по силуэтам деревьев, которые серебрила луна. «Куда?» — заревел кто-то из мужчин. «Держи, убегет!» Но бежать я не собиралась. Какой смысл? Мне нужно было показать, что со мной такие номера не пройдут. Да, с несколькими нападающими справиться нелегко, но и я не из простых. В такой ситуации главное быстро перемещаться в сторону ближайшего противника так, чтобы его поддельнички на какой-то момент оказались за его спиной, мешая друг другу. Так и получилось. Сначала на землю спрыгнул тот, кто сидел на козлах, сжимая в руке хлыст, а следом из кареты вывалились Гришка с Емелей. Хорошо, хоть луна в эту ночь светила ярко, позволяя мне видеть нападающих достаточно хорошо. Нужно было воспользоваться этим моментом сполна, чтобы вывести из боя ближайшего ко мне соперника. Кроме вольной борьбы, я владела еще кое-какими навыками, поэтому надеялась в данном случае именно на них. Быстрота, решимость и точность. Этим я уж точно могла похвастаться. Ударив конюха в пах, я толкнула вопящего от боли мужчину прямо на его друзей, не ожидающих от меня такой прыти. Но останавливаться было нельзя. Поэтому, моментально переместившись к следующему противнику, я ударила его кулаком в горло. после чего, выдвинув средний палец в том же кулаке, я хлестким ударом прирядила третьему мужчине в глаз. Вой стоял на всю аллейку, но меня уже было не остановить. Схватив брошенный конюхом хлыст, я принялась бить им мужчин, помогая себе ногами. Мадам Валуева проснулась в этом теле и заревела так, как это было на ковре, когда я переполнялась адреналином. За это меня ругали, но ничего поделать так и не смогли. «Убью! Переломаю!» — рявкнула я после того, как прокричалась. «Мокрого места не оставлю!» Мужики ползли прочь от меня, вставали и падали, и когда им, наконец, удалось отбежать подальше, я услышала, как они причитают. «Господь милостив, спаси и сохрани! Царица небесная, Николай Угодничек! Дьявол спустился на землю!» Вот так вот. Вот и все. Мое дыхание было сбивчивым, сердце еще ухало в груди, а адреналин все еще блуждал в моей крови. Нужно успокоиться. Отшвырнув хлыст, я пошла к дому, сжав кулаки. Господи, дай мне силы не прибить мачеху прямо сейчас. В здешнюю тюрьму не хотелось. До моих ушей донесся звук мчащегося прочь экипажа, и я довольно улыбнулась. Дверь оказалась закрытой. Значит, выперли сиротку и спать? Ничего, меня в дверь, а я в окно. Внимательно осмотрев фасад, я поплевала на руки и полезла вверх, цепляясь за выступы. Нет, положительно, телу Оленьки не хватает выносливости. Ничего, займусь этим в самое ближайшее время. Окошко в моей спальне было открыто. Нырнув в него, я минут 10 просто сидела на полу, дожидаясь, когда пройдет дрожь в руках и ногах. Потом рухнула на кровать и вырубилась. Громкий петушиный крик вывел меня из состояния полудремы, в которой я пребывала последние полчаса. Тело ныло от вчерашних приключений, но мне не терпелось увидеть лицо мачехи. Дверь в комнату открылась, и я услышала тихое всхлипывание. Пришла Акулина. «Ой, божечки, покинула нас барышня, родная наша! Избавились злые дни, ухайдокали! Ой-ой!» «Ты чего причитаешь?» Я медленно поднялась. «Умер кто-то?» «О, свят, свят, свят!» Девушка упала на стул, закрыв рот ладошкой. «Привидение увидела?» Усмехнулась я. «Успокойся, я». «Так Мария Петровна сказали, что мы вас больше не увидим, что отправились вы к своему жениху и станете гостить там до самого венчания». Акулина поднялась и медленно приблизилась ко мне. «Как же вы в своей комнате очутились?» «Каком кверху!» — засмеялась я, потягиваясь. «Давай умываться да одеваться. К завтраку хочу успеть». «Чего происходит-то? Не пойму я. Но боязно мне, ужас как!» Девушка взволнованно бросилась к кувшину. «Воды нет. Я мигом тепленькой принесу». «Не вздумай сказать, что меня видела», — наказала я ей. «Смотри у меня!» «Ничего не скажу, родненькая наша, ни словечко, ни в жизнь!» Девушка выскочила из комнаты, прижимая к себе кувшин, а я подошла к окну. В него врывались первые лучи солнца, скользя по шторам золотистыми бликами. Небольшая бабочка затрепетала передо мной крыльями и уселась прямо на нос, щекоча бархатистыми лапками. «Быть добру». «Войны хотите? Вы ее получите. Оленька вам устроит».